Я не звал тебя, сама ты подошла. Каждый вечер запах мяты, месяц узкий и щербатый, тише мгла. Словно месяц встал из далей, ты пришла в ткани легкой, без сандалий, за плечами трепетали два крыла. На траве едва примятый легкий след, свежий запах дикой мяты, неживой, голубоватый, ночи свет. И живу с тобою рядом, как во сне, и живу под бледным взглядом долгой ночи, словно месяц там над садом смотрит в очи тишине.